Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 28 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. МИД НКР выступил с заявлением. Экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ о последней эскалации в зоне Карабахского конфликта. Постпред НКР США рассказал в Канаде о военной кампании Азербайджана. МИД Франции позитивно оценивает сотрудничество между карабахскими и французскими городами. Итак, подробности новостного блока. Власти Азербайджана продолжают прилагать усилия по окончательному срыву процесса мирного решения конфликта и перевода его в военную плоскость, говорится в заявлении МИД НКР. При этом азербайджанская сторона прибегает к уже ставшей традиционной практике подлога и манипуляций, пытаясь возложить вину на армянские стороны и тем самым избежать ответственности за развязывание войны. В связи с этим считаем необходимым напомнить, что соглашение от 12 мая 1994 года, заключенное на бессрочной основе между НКР, Азербайджаном и Арменией, является единственным реальным достижением в процессе урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта. Благодаря именно этому соглашению была заложена основа для мирных переговоров и созданы условия для деятельности посредников по поиску справедливого и окончательного решения конфликта с целью обеспечения безопасности НКР и ее населения, а также установления мира и стабильности в регионе, власти НКР примут дипломатические и иные возможные меры для обеспечения полного соблюдения соглашений от 12 мая 1994 года и 6 февраля 1995 года и исключения возможности развития событий по вынашиваемому руководству Азербайджана преступному сценарию. НКР настаивает на полном восстановлении режима прекращения огня, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Арцах. Говоря о переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, президент Армении Серж Саркисян сообщил, что тот не привез никаких новых предложений по урегулированию карабахского конфликта, так как он очень хорошо понимает, что нет смысла говорить о переговорах сразу же после четырехдневной войны. Президент Армении отметил, что не видит возможности для размещения российских миротворцев в зоне карабахского конфликта, хотя в свое время подобные разговоры не были лишены основания. Если нет отношений, как могут российские миротворцы оказаться в Карабахе или между силами Карабаха и Азербайджана, сказал он. Президент добавил, что российские, американские и французские посредники в первую очередь должны ввести механизмы доверия, прежде чем приступать к новым переговорам. Речь идет в частности о механизмах расследования нарушений режима перемирия, которые помогут определить, какая из сторон ответственна за них. Армения также требует гарантии того, что подобных эскалаций больше не произойдет. Сомнений в том, кто является инициатором недавней эскалации насилия в зоне Азербайджана-Карабахского противостояния, нет. А посол Азербайджана в России Пулат Бельбелоглы, прямо сказав, что Баку имеет право отвоевывать эти территории военной силой, перестарался и подвел свое бакинское руководство. Об этом в беседе с обозревателем российской газеты «Московский комсомолец» сказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров. Отвечая на вопрос обозревателя газеты, почему был нарушен мир, достигнутый благодаря подписанному в 1994 году соглашению, Казимиров отметил, что не все готовы всерьез выполнять эти соглашения. Постоянный представитель Нагорно-Карабахской республики в США Роберт Аветисян принял участие в мероприятии, организованном Монреальским филиалом Всеармянского благотворительного союза, посвященном 101-й годовщине геноцида армян. В своем выступлении Роберт Аветисян затронул тему геноцида армян, арцахской проблемы и представил последствия недавней агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, высказав слова признательности всем канадским армянам за сплоченность в вокруг Арцаха в эти дни, он выразил особую благодарность Монреальскому филиалу Всеармянского благотворительного союза за организацию подобных мероприятий и за то, что вопросы, касающиеся Арцаха, находятся в центре внимания организации. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Канады Стефан Дион, представители политических партий Канады и депутаты, предводитель канадской епархии Его Преосвященство епископ Абгар Авагимян, председатель исполнительного комитета Монреальского филиала Всеармянского благотворительного союза Шахе Танашан. Армения не обращалась в Организацию договора о коллективной безопасности ОДКБ с просьбой о помощи во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генсек ОДКБ Николай Бардюжа. «Не было никаких просьб», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос, — пишет РИА Новости. Бардюжа добавил, что во время контактов с высшим руководством Армении ему дали понять, что Армения по большому счету не задействовала большую часть того потенциала, который есть, поэтому никаких просьб не было. При этом Бардюжа утвердительно ответил на вопрос журналиста, значит ли тот факт, что Нагорный Карабах в соответствии с международным правом не является частью Армении, что силы ОДКБ могут прийти на защиту Армении только в случае нападения на ее международно признанные границы. «Да, вы правильно понимаете», — заявил Бардюжа. В то же время он отметил, что ситуация в районе Нагорного Карабаха имеет большое значение для обеспечения безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Если произойдет рецидив, наступит период, когда мы будем наблюдать активное и прямое вооруженное противостояние, это взорвет весь Кавказ. Я бы этого не хотел, заявил Николай Бардюжа. Госсекретарь по европейским вопросам Министерства иностранных дел Франции Арлем Дезир на пресс-конференции в Баку прокомментировал сотрудничество между карабахскими и французскими городами. Установление некоторыми городами Франции связи с Нагорным Карабахом входит в полномочия самих городов. Во Франции города сами решают, с кем дружить. Мы позитивно оцениваем сотрудничество городов с другими городами в международном масштабе, в частности, заявил Дезир, сообщает агентство АПА. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Очередная помощь в виде автомобилей марки УАЗ в количестве 4 штук, приобретенные на средства наших соотечественников, проживающих в российских городах Анапа и Армавир, прибыла в Степанакерт. Камо Хачатурян, представитель армянской общины Анапы, участник Арцахской войны 1992-94 годов, родом из Арцаха, не мог остаться безразличным к судьбе своего народа. «Сегодня я привез помощь. Если понадобится, я и мои друзья готовы взять в руки оружие и защитить родную землю», — сказал Камо. Приехали из Анапы, с Новороссийска, станица Раевская, есть Витязева, вот откуда мы собрали все это. И привезли бронированную машину увозить. Привезли несколько генераторов, чтобы на первых постах там свет нету. Ну вот стараемся помочь, чем можем. Я со села Талыш. Я вырос в Ленинаване, Маргушеван, Марага, есть такие деревни. К сожалению, сегодня на этих территориях азербайджанской. Надеемся, что добьемся, что вернем эти земли. Мы где выросли. Саркис Айрапетян из города Армавира. Он рассказал, что в Армавире большая армянская община, есть действующая армянская церковь. Он отметил, хотя мы физически там, но все армяне душой и помыслами в Арцахе. Надеюсь, что, увидев консолидацию всего армянства, Азербайджан и его старший брат поймут, что воевать с армянством всего мира невозможно. Приехали из города Армавир, Краснодарский край. Привезли 3 УАЗика скорой помощи, ну и несколько там деталей для наших военных, для солдатов. Эту акцию мы организовали, значит, уже 3 апреля, как услышали, да, вот события 2 ночью. Уже 20 дней продлилась она у нас, участвовали около 100 человек, собрана была немаленькая сумма, вот за что мы вот успели купить технику, успели транспорт и денежные средства в размере 1 200 000. Думаю, что это может быть не так уж много, но самое где-то, да, самое главное – участие, и где-то что-то закроет. Думаю, что это будет у нас не одноразовая акция, мы его продолжим раз в год, раз в полгода, чтобы наш враг видел и почувствовал нашу силу, что Карабах не только вот эти люди, которые живут на территории Арцаха, а это вся Армения, это весь армянский народ, неважно, где он живет, в России, в Америке, в Европе или в Африке. Я думаю, что в этот раз мы намного быстрее и шустрее двинулись, чем когда-либо в истории нашей, и это меня радует, и я очень горд, что сегодня я нахожусь на земле Арцаха, потому что тем более я еще и родом отсюда, с Мардакерта. И о погоде. В пятницу 29 апреля на территории НКР ожидается облачная погода, кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду, при грозе до 20 метров. Температура воздуха составит 10-13 тепла ночью, днем 15-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.